Глава пятая. Маша. Сладко потягиваюсь. Где я? Глаза открывать не хочется. Так мягко и тепло. Стоп. Тяжелое мужское дыхание совсем рядом приводит меня в чувство. Распахиваю глаза, поворачиваю голову. Вижу красивое лицо Дэна, мужчины, который этой ночью стал моим первым. Внутри все переворачивается. Ведь с другой стороны лежит второй, Дима. И он тоже страстно брал меня. Опускаю взгляд ниже, сглатываю. Даже сейчас, когда мужчины спят, их члены просто огромны. Резкий спазм внизу живота вынуждает сморщиться. Больно. Аккуратно и тихо встаю, ковыляю в ванную. Губы в губы, глаза в глаза. Дэн нависает сверху, тяжело дышит, в его взгляде чистый порог. Вижу, как напрягаются сильные мышцы рук, обвиваю ногами его крепкий торс. Сейчас я на все готова. Лишь бы избавиться от этого навязчивого, тянущего ощущения внизу живота. От горячих поцелуев кожа горит, а в голове сплошной туман, словно что-то глубинное, животное нарочно заволакивает мой разум, чтобы не думала, не сомневалась, а отдалась. Дэн укладывается рядом, дразнит меня, едва касаясь губами шеи, ключиц, оставляет пылающие следы, языком ведет ниже, к груди. «Машенька!» — шепчет словно заклинание. «Сладенькая девочка, иди ко мне, отдай нам всю себя». Губы Дэна накрывают сосок. Выгибаюсь от новых ярких и скручивающих спазмов. Мне хорошо, до боли, криков, стонов. Прижимаю мужчину к своей груди, зарываясь пальцами в его густые волосы. Мне нравится его касаться. Несмотря на то, что я совершенно не тактильна, была до этой ночи. А теперь мне хочется этих прикосновений так сильно, что готова просить, умолять. Дэн переходит ко второму соску, и внутри меня вспыхивают совершенно непонятные чувства. Такие яркие, что я вот-вот... Дима подключается, и теперь оба байкера посасывают мою грудь. Руками гуляют по моему телу. Это безумие какое-то. Кто-то из этих мужчин ласкает меня между ног, находит ту самую точку. Кончаю лишь от этих ласк ярко и бурно. Бедрами стискиваю ладони мужчин. Но Дима быстро вновь разводит мои ноги. Мы еще до самого сладкого не добрались. Машенька, а ты уже кончаешь. Нехорошо, девочка. Он говорит ласково, гладит меня по лицу. Нетерпеливая. «Я не знаю, что со мной», — умоляюще смотрю на него. «Это хорошо», — рычит Дэн, опускаясь к пупку, обводя его языком. «Ей будет не так больно от наших размеров». «Согласен», — шепчет Дима, впиваясь в мои губы. В зеленых глазах плещется похоть. Он смотрит на меня, словно впитывает, узнает, а я чувствую его кожей. «Нет, еще глубже, душой». Не могу сфокусироваться. Мои губы в сладком плену. Сознание разбегается сотнями мурашек на коже. Чувствую между ног горячее дыхание Дэна. Меня никогда там не... «Ах!» — вскрикиваю, ощутив язык на складочках. Начинаю ерзать. «Так необычно! Вкусно!» Дима продолжает целовать. Играет с моим языком, водит по нему своим. Мы сплетаемся в своей страсти в единое целое. «Очень мокрая. Машуня, наша девочка», — рычит Дэн, вводя в меня пальцы, продолжая терзать. «Нереальная. Пиздец», — шепчет его друг, лишь на миг отвлекшись от моих губ и пожирая их снова. «Я растворяюсь, теряю себя полностью. Мне никогда не было так хорошо и нормально, будто происходящее должно случиться, и я должна именно сейчас потерять невинность». Опускаю руку. Кладу на пах Димы. Он шумно выдыхает. «Очень большой. Ах!» — шепчу, с трудом вдыхая раскаленный воздух. Под джинсами мужчины очень горячо и твердо. Нахожу ремень. Начинаю неловко расстегивать. Мне хочется коснуться его, ощутить, взять в руку. Я никогда раньше мужской член даже не видела вживую. А теперь в голове появляются весьма порочные мысли. Полоскать их обоих, пососать их члены, доставить удовольствие. Хочу я... Смотрю на Диму, умоляюще и открыто. Он спускает джинсы. Под ними нет белья. Ох, почему меня это так завело? Он очень большой, алый, покрытый толстыми венами. Облизываюсь. Мужчина двигается, направляет меня. Открываю рот, и губ касается мягкая головка. В нос бьет терпкий приятный аромат. Что это? Пока Дэн ласкает меня между ног, я погружаю в рот член его друга. Боже! Мычу, подавляемый инстинктами. Давай, молодец, Машуня. Хорошая девочка. Блять, какой у тебя сладкий ротик. Бормочет Дима, когда я немного ускоряюсь. Нравится? Угу, киваю, прикрывая глаза. Плыву в океане ощущений, обуздать его не могу, так что отдамся, а там будь что будет. Резкий спазм внизу живота уносит меня в небо. Вою, быстро двигая рукой, доводя Диму до исступления. Он кончает прямо мне в горло. Густой, солоноватый вкус. Выпиваю его, и на миг мне кажется, что глаза мужчины вспыхивают красным. Лишь короткое мгновение. Что это? Но затем Дима выдыхает. «Ты пиздатая крошка!» «Машенька!» — тихо говорит, взъерошивает волосы. «Чуть не сорвался. Ну что, Дэн, готов?» «Сделаем нашей малышке хорошо. Так хорошо, как никогда!» «О, да!» И вновь слышу звук расстегивающегося ремня. У меня дежавю, но сейчас не сопротивляюсь. Я хочу этого. Не знаю, откуда взялась такая сильная тяга к этим случайным байкерам. «Ну что, Машенька, готова стать женщиной?» — рычит Дэн, нависая сверху. Дима плюхается на диван, прикрывает глаза, словно пытается успокоиться. «Что с ним? Я что-то не так сделала?» Но мощная ладонь Дэна разворачивает мое лицо, затем он накрывает мои губы своими, а в меня толкается его большой толстый член. «Мамочки!» Вся ежусь, впиваясь ногтями в мужскую спину. «Тш-ш-ш», ласково шепчет он. «Расслабься, моя девочка. Я не сделаю тебе плохо. Даю слово медведя».